Глава 28. Не прошло и двух недель со дня свадьбы Блэра и Леандера, как состоялось официальное открытие клиники Вестфилдов. Правда, Блэр не закончила интернатуру, но оба они знали, что это всего лишь формальность. За плечами Блэр были годы работы в больницах. В день открытия Блэр так нервничала, что разлила свой кофе и уронила кукурузную оладью на пол гостиной. Она виновато подобрала оладью и бросила взгляд в сторону кухни. Ли накрыл ее руку своей. Она не кусается, ты же знаешь. Может быть, тебя она и не кусает, но насчет себя я не уверена. Экономка-повариха, нанятая для них Хьюстон, появилась в доме несколько дней назад и сразу же нагнала страху на Блэр. Маленькая, седые волосы отливают стальным блеском, черные глаза смотрят сурово, а вместо рта узкая щелочка. Миссис Шейнес едва доходила Блэр до плеча, но когда та входила в комнату, Блэр казалось, что она словно уменьшалась в размерах. Эта хрупкая женщина заставляла Блэр чувствовать себя неуклюжей и неуверенной в себе. В первый же день она произвела осмотр небольшого гардероба своей хозяйки, ограничившись кратким замечанием, что выясняет, не нуждается ли одежда в починке или чистке. Вздохнув, она унесла часть вещей Блэр, и в последующие несколько часов весь дом пропах химикалиями. В тот вечер, когда Блэр с мужем вернулась из клиники, миссис Шейнес отвела Ли в сторону для приватного разговора. Потом Ли с улыбкой поведал Блэр, что миссис Шейнес не считает гардероб Блэр соответствующим ее положению, и что завтра же она должна поехать к портному Хьюстон. Блэр пыталась протестовать, но Ли ничего не хотел слышать. Волнуясь, что у него и так много долгов, она на следующий день ехала к портному с намерением заказать совсем-совсем немного. Но оказалось, что Ли уже позвонил и заказал в два раза больше, чем, как считала она, ей понадобится за всю ее жизнь. Тем не менее, она не могла устоять перед очарованием прекрасных тканей и, возвращаясь домой в новом экипаже, размышляла над тем, как отблагодарит Ли. Когда она вошла в гостиную, Ли был погружен в чтение письма. При виде Блэр он смял листок, чиркнул спичкой и сжег его в камине. Блэр не стала спрашивать о письме, потому что не хотела опять услышать, что она в этом ничего не понимает. Оживление, вызванное новой одеждой, покинуло ее, и она провела вечер в попытках подыскать разумное объяснение поведению Ли. Он кому-то помогает, ему нужны деньги. Он преступник, он работает на агентство Пинкертона. Той ночью они занимались любовью неторопливо. Крепко обняв Ли, Блэр думала о том, что ей все равно, что он делает. Он может втайне владеть хоть всеми горными домами на Ривер-стрит, ей на это наплевать. В день официального открытия клиники Вестфилдов Ли вызвали на шахту Виндлас, там завалило рабочих. Блэр хотела ехать с ним, но он отослал ее в клинику. Когда в 8 часов утра она вошла туда, там уже были медсестра, миссис Крепс и три пациентки. Миссис Крепс, как обычно сдержанная, слегка кивнула Блэр и прошла в кабинет, чтобы проверить инструменты. — Сюда, пожалуйста, — сказала Блэр, проводя свою первую пациентку в кабинет. — А где доктор? — спросила женщина, прижимая к груди сумочку, словно боясь, что кто-то отберет ее. — Я доктор. Ну а теперь, если вы присядете и расскажете мне, что вас беспокоит, я... — Мне нужен настоящий врач, — сказала женщина, пятясь к двери. — Уверяю вас, я дипломированный специалист. Если вы расскажете мне... — Я здесь не останусь. Я думала, что это настоящая больница с настоящими врачами. И не успела Блэр и рта раскрыть, как женщина заспешила к выходу. Блэр сдержала гнев и пригласила следующую пациентку. Вторая женщина флегматично сказала, что вряд ли Блэр сможет ей помочь, потому что она пришла сюда не по поводу беременности. Сначала Блэр ничего не могла понять, потом до нее дошло, что женщина принимает ее за акушерку. Она ушла прежде, чем Блэр смогла объясниться с ней. Третья удалилась, как только узнала, что очаровательный доктор Вестфилд, с которым она познакомилась прошлым летом в Денвере, не сможет ее осмотреть. В течение нескольких часов после ухода третьей пациентки в клинику никто не заглядывал. Блэр представила, как от сплетен и слухов раскаляются и воспламеняются телефоны. В 4 часа зашел торговец и попытался навязать розовую жидкость от всех женских болезней. Блэр выпроводила его вежливо, но решительно. Она вернулась и поправила полотенце, и без того лежавшее в идеальном порядке. — Им нужен мужчина, — сказала миссис Крепс. — Им нужен опытный врач, как доктор Леандер. — Я опытный врач, — процедила сквозь зубы Блэр. Миссис Крепс фыркнула и ушла в другую комнату. В 6 часов Блэр заперла клинику и пошла домой. Она не рассказала Ли об отсутствии пациентов. У него и так столько забот и расходов с этой клиникой, что не стоит беспокоить его еще и этим. Она наполнила для него ванну и собралась уходить, едва он начал раздеваться. — Не уходи. Останься, поговорим. Сначала она почувствовала легкое смущение, наблюдая, как он снимает одежду и садится в ванну. Почему-то этот процесс показался ей более интимным, чем занятие любовью. Леандр вытянулся в ванне и, глядя куда-то вдаль, принялся рассказывать, как провел день. Он сказал, что вытащил из завала два тела, что одному шахтеру пришлось ампутировать ногу на месте, потому что ее зажало намертво. Она слушала, не перебивая, и он стал описывать свои ощущения от спуска под землю. Давящая толща над головой, недостаток свежего воздуха, кромешная тьма, невозможно ни выпрямиться, ни сделать шага в нужном направлении. Я не понимаю, как они это выдерживают, как спускаются туда изо дня в день. В любой момент крепь может обрушиться. Каждый день они тысячу раз заглядывают смерти в лицо. Намыливая его ногу, Блэйр сказала. Хьюстон говорит, что шахтерам нужно объединиться в профсоюз, тогда они смогут чего-то добиться. Откуда Хьюстон знает об этом? Резко бросил Ли. Она живет здесь, с удивлением ответила Блэйр, и у нее есть уши. Она сказала, что кто-то проводит в поселке агитаторов, и скоро будет революция, и... Ли вырвал у нее из рук полотенце. — Надеюсь, ты не слушаешь эту болтовню? — Никому, ни шахтерам, ни хозяевам война не нужна. Я уверен, что всего можно добиться миром. — Хорошо бы. Не думала, что ты принимаешь положение шахтеров так близко к сердцу. — Если бы сегодня ты была со мной, то отнеслась бы к этому так же. — Я же хотела пойти с тобой. «Может, в следующий раз?» Леандр наклонился и поцеловал ее. «Я не хотел тебя обидеть. Я не хочу, чтобы ты туда ездила. Кроме того, у тебя много пациентов в клинике. Интересно, что наша милая маленькая экономка приготовила сегодня на ужин?» Блэйр улыбнулась. «Надеюсь, ты не считаешь, что у меня хватит смелости спросить? Я пойду с тобой в самую глубокую шахту и выдержу все обвалы, но уволь меня от посещения кухни, миссис Шейнес». — Обвалы? Ты мне напомнила. — Вы поладили с миссис Крепс? Блэйр издала стон, и пока Ли одевался, пустилась в монолог о миссис Крепс. Она, возможно, ангел в операционной, но в остальном ведьма. К тому моменту, когда Ли оделся и приготовился спуститься в гостиную, он опять улыбался и шутливо защищал миссис Крепс, говоря, что ее хорошие качества перевешивают плохие. В ту ночь они заснули, тесно прижавшись друг к другу. Второй день в клинике оказался еще хуже. Не пришел никто. А когда Блэйр вернулась домой, раздался один из таинственных телефонных звонков для Леандра. Он уехал и вернулся только к полуночи, повалился рядом с ней на постель грязный, измученный, и она впервые вкусила всю прелесть мужского храпа. Пару раз она мягко тронула его за плечо, но это не помогло. Тогда одним рывком она перевернула его на живот, и он затих. Сидя на третий день за безупречно аккуратным столом, Блэйр услышала, как на входной двери звякнул колокольчик, и вышла из кабинета. В коридоре стояла ее подруга детства Тай Мэнкин. Она мучилась непрерывным сухим кашлем. Блэйр выслушала ее жалобы, прописала смягчающий сироп от кашля и широко улыбнулась, когда вошла следующая пациентка, еще одна подруга детства. В течение всего дня к ней шли ее подруги, невнятно жалуясь на разные недомогания, и Блэйр не знала, плакать ей или смеяться. Ей было приятно, что эти молодые женщины все еще считают ее своей подругой, но ведь они были не настоящими больными. Ближе к вечеру в своей маленькой прелестной коляске к клинике подкатила Хьюстон. Она сказала Блэйр, что кажется беременна, и попросила осмотреть ее. Хьюстон не была беременна, и после осмотра Блэйр показала ей клинику. Миссис Крепс уже ушла домой, и близнецы остались одни. — Блэйр, я так тобой восхищаюсь. Ты такая смелая. — Я? Смелая? Я совсем не смелая. — Посмотри вокруг. Все это случилось, потому что ты знала, чего хочешь, и добилась этого. Ты хотела стать врачом и устранила все препятствия на этом пути. У меня тоже были мечты, но я была слишком труслива, чтобы осуществить их. — Какие мечты? Я хочу сказать, кроме Леандера. Хьюстон отмахнулась. «Думаю, я выбрала Ли потому, что он был весьма респектабельной мечтой. Он так нравился маме и мистеру Гейтсу, что понравился и мне». Она замолчала и улыбнулась. «Мне кажется, что в глубине души я одобряла все твои проделки в отношении Ли. — Ты о них знала? — По большей части. Потом я стала даже ждать их. И об этом именно я намекнула Ли, что виноват во всем Джон Лечнер. Джон всегда был хулиганом и получал от Ли по заслугам. — Хьюстон, я и подумать не могла, что ты считаешь себя трусихой. А я безумно хотела быть такой же совершенной, как ты. — Совершенной? Я просто боялась. Я боялась разочаровать маму, разозлить мистера Гейтса, боялась не соответствовать общим представлениям о семье Чандлер. — А я только злила всех попытками исправиться. У тебя так много друзей, тебя все любят. — Конечно, любят, — сердито сказала Хьюстон. — Они бы и тебя любили, если бы ты столько для них делала. Один говорит, давайте устроим то-то и то-то. А другой подхватывает. Давайте позовем Блэйр Хьюстон, чтобы она все сделала. А я боялась сказать «нет». Я организовывала мероприятия, которые не посещала. Я спала и видела, как отказываю им. Я мечтала о том, как укладываю сумку, вылезаю из окна спальни, спускаюсь по дереву и убегаю из дома. Но я была слишком труслива. Ты сказала, что я вела бесполезную жизнь. Ты была права. — Я ревновала, — прошептала Блэйр. — Ревновала? Кому? Не ко мне же! Я не сознавала этого, пока Ли не открыл мне глаза. Я завоевывала призы, была лучшей на всех экзаменах, добилась многого, но знала, что всегда буду одинокой. Мне было очень обидно, когда мистер Гейтс говорил, что я вам не нужна, что нужна только ты. Обидно, когда ты писала мне обо всех кавалерах, с которыми танцевала на вечеринках. Я штудировала главу об ампутации конечностей и откладывала книгу в сторону, чтобы перечесть твое письмо. Я никогда не нравилась мужчинам так, как ты. И иногда я готова была пожертвовать медициной, лишь бы быть нормальной женщиной, от которой пахнет духами, а не карболкой. А сколько раз я жалела, что не способна ни на что более важное, чем выбор цвета моего очередного платья, — Хьюстон вздохнула. Я нравилась мужчинам только потому, что они, как и Леандр, считали меня податливым воском в своих руках. Им по душе мысли о том, что женщину можно запереть дома. Для большинства мужчин я была всего лишь чем-то вроде комнатной собачки, приносящей тапочки. Они хотели жениться на мне, потому что знали. Хьюстон Чандлер не доставит им хлопот. — И ты считаешь, что поэтому Ли и сделал тебе предложение? Иногда я вообще сомневаюсь, что он делал мне предложение. После его возвращения мы виделись всего несколько раз, и, наверное, я так хотела выйти за него, что едва с его языка сорвалось слово «женитьба», как я сказала «да». На другое утро мистер Гейтс спросил, не пора ли поместить в газете объявление о помолвке. Я кивнула, и следующее, что я помню, это толпы людей, пришедших поздравить меня и пожелать счастья на всю жизнь. Я знаю жителей Чандлера и их любопытство, но ведь все эти годы ты любила Ли. Думаю, да. Но все дело в том, что нам с ним почти не о чем было говорить. Вы с Ли разговаривали больше, чем я. Блэйр долго молчала. Какая ирония судьбы. Все эти годы она завидовала сестре, а та завидовала ей. — Хьюстон, ты сказала, что у тебя были мечты, которые ты не осмелилась воплотить. — Что это за мечты? — Ничего особенного. Не сравнить с медициной. Но я думаю, что могла бы писать. Не роман, нет. Например, статьи для женских журналов. Возможно, советы, как вывести пятна шелкового платья или сделать хорошую очистительную маску для лица. Но мистер Гейтс и слышать об этом не захочет. Он сказал, что все женщины-журналистки — развратницы, вышвырнутые мужьями и вынужденные поэтому зарабатывать себе на жизнь. Блэйр округлила глаза. Он не стесняется в выражениях. Нет, и я многие годы позволяла так со мной обращаться. Блэйр провела пальцами по дверце шкафа. А как с тобой обращается твой муж? Я знаю, ты говорила, что любишь его, но сейчас... Я могу сказать, что после церемонии ты уехала с ним. Неважно, сколько раз Хьюстон повторяла, что любит этого человека, Блэйр все равно не могла в это поверить. Вчера она видела Таггерта около Национального банка Чандлера. Президент банка, весьма уступающий Таггерту по габаритам, смотрел на этого великана снизу вверх и что-то очень быстро говорил. Таггерт, казалось, скучал и смотрел на макушку президента с тем же интересом, что и на землю у себя под ногами. Потом он достал большие золотые часы, взглянул на них, затем на маленького человечка. — Нет, — услышала Блэйр. Он был глух к мольбам, взывавшего к нему. Об этом сейчас и вспомнила Блэйр. Глух к мольбам. Как может Хьюстон любить такого человека? Подняв глаза, Блэйр увидела, что Хьюстон улыбается. С каждым днем я люблю его все больше и больше. А как у вас, Ли? На свадьбе ты сказала, что не веришь, что он тебя любит. Блэр вспомнила сегодняшнее утро, их восхитительную любовную игру. Они даже скатились на пол. А потом за завтраком Ли строил такие уморительные физиономии, что она не могла удержаться от глупого хихикания. «С Ли все в порядке», — сказала она наконец, заставив сестру рассмеяться. Хьюстон стала натягивать перчатки. «Я рада, что все случилось так, как случилось. Мне пора. Я нужна Кейну и моим родным». Она помолчала. «Какое прекрасное слово. У меня нет медицинской степени, но я нужна». «Ты мне нужна», — сказала Блэр. «Кто организовал моих пациентов, ты или мама?» Глаза Хьюстона расширились. «Не понимаю, о чем ты. Я пришла, потому что надеялась, что забеременела. Я собираюсь наведываться сюда хотя бы раз в месяц». «Если ты хочешь ребенка, тебе следует почаще навещать не меня, а своего мужа». «Я слышала, ты выматываешь Ли каждую ночь?» «Я что?» — не поняла Блэр, затем вспомнила свой ответ телефонистке. «Ну, ясно. Теперь об этом говорит весь город». «Да, кстати, как тебе миссис Шейнис?» «Ужасно. Я ей не нравлюсь». «Чепуха. Она всем хвалится своей леди-доктором». Хьюстон поцеловала Блэр в щеку. «Я должна идти. Завтра я тебе позвоню».